Главный писатель. Сталин поднял первый тост за товарища Сталина, вождя народов. Это всерьез он, не в шутку? Нет, серьезно. Понимаете, он отделял товарища Сталина, вождя народов, от себя. Так ведь это что-то вроде раздвоения личности. Елена Ржевская, «Тропами памяти». Рассказ о встрече сына Михаила Гиловани, исполнителя роли Сталина. Игра для портера. В книге «Глазами человека моего поколения» Константин Симонов рассказывает, как Сталин впервые дал избранным и приглашенным писателям установку начать борьбу с низкопоклонством перед иностранцами. Засранцами! Не отказал себе вождь в удовольствии почтить иноземцев нехитрой рифмочкой. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма, у них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Как пример, была пересказана история профессоров Клюевой и Роскина, которые создали противораковый препарат и в обычном порядке обмена научной информацией передали сведения о нем американцам. Немедленно началась кампания против неосторожных профессоров. Над ними устроили суд чести. И далее все, что было положено. Надо уничтожить дух самоуничижения, нечаянно скаламбурив, констатировал Сталин. И даже наметил жанр, наиболее подходящий для уничтожения, не физического. Для этого понадобятся мастера иного профиля. Надо на эту тему написать произведение, роман. «Я сказал», — вспоминает Симонов, «что это скорее тема для пьесы». Сказал, не подозревая, что его поймают на слове. Однако словили, для начала окатив холодным душем. Незадолго пред тем, в 1946 году, Симонов написал пьесу «Русский вопрос». Этот первый подступ к обличению недавних союзников во Второй мировой войне, что он сам, возможно, воспринимал иначе. И успех озадачил даже его самого, ненасытного честолюбца. Не говоря о сталинской премии, затем ее же получит и фильм, поставленный по пьесе Михаилом Ромом. «Русский вопрос» пойдет по прямому сталинскому приказу в 5 театрах Москвы и в 3 ленинградских. Можно поверить, что эта чрезмерность Симонова действительно покоробила. Помимо прочего, то был наилучший способ обеспечить завистливое недружелюбие коллег, а затем помянутый холодный душ. Повесть «Дым Отечества», по всем расчетам способная столь же понравиться наверху, так как показывала превосходство советских людей перед американским самодовольством. Слова самого Симонова: «была грубо разгромлена в органе официоза, газете «Культура и жизнь». Ее статьи были так же директивно непререкаемы, как и правдинские. Хуже того, то, что статья была не только злобной, но и невразумительной, объяснила опытному Симонову, что ее замысел исходил от самого, а уж потом сработал принцип испорченного телефона. Рассерженный Сталин мог что-то недоброжелательно и злое говорить об этой повести, а говорил он, особенно когда прохаживался, не очень заботясь о том, хорошо ли слышат его. Это мы после беседы со Сталиным почувствовали по собственной усталости от напряжения тех 3 часов, в которые мы старались не пропустить ни одного сказанного им слова. Говорил то приближаясь, то удаляясь, то громче, то тише, иногда оказываясь почти спиной к слушателям, начинал и заканчивал фразу, не успев повернуться. Так вот, я и представил себе, что он выражал свое неудовольствие в формулировках, часть которых расслышали, а часть нет. Он был очень недоволен, но чем именно, расслышали не все и не до конца, а переспрашивать его, очевидно, было не принято. «Очевидно. Да попробуй переспроси. Выяснится, что ты невнимательно слушал вождя. Между прочим, замечательна сама режиссура бесед, обличающая несомненный постановочный дар. Не исключена, разумеется, и талика садизма. Пусть, дескать, помучаются, но главное напряжение – в каком обязаны пребывать все органы чувств тех, кто удостоен общения с вождем. Отсюда же и разумнейшее сталинское решение – редко, все реже и реже являть перед публикой свой божественный облик. Исключение делалось для немногих, так сказать, для первых кресел партера. Галерка же, то есть народ – пускай довольствуются фотоснимками выигрышных мизансцен и почти иконописными портретами. Пускай думают, что он высок и красив, как артист Геловани. Хотя, впрочем, и тот потом надоест. «Неужели я такой красивый и такой глупый?» — спросит вождь, отдав предпочтение недавнему зэку Алексею Дикому. Тот понравится и потому, что станет играть Сталина без грузинского акцента, как существо наднациональное, надчеловеческое, сплошное над. Затем забракуют и Дикого, покажется слишком толстым, вернут Геловани. Не зря еще до эпохи брежневского косноязычия советских людей станет шокировать и раздражать болтливость Хрущева. К иному привыкли, к эстетике совсем иного театра. Подчеркиваю, театра. Легендой стала невероятная сценическая пауза народного артиста СССР Свердлина. Куда до нее знаменитым мхатовским паузам? Играя вождя, он чуть не 10 минут в раздумье раскуривал трубку, затягивался дымом, рождал некое историческое решение. А зал не смел в бесконечны эти минуты ни кашлянуть, ни пошевелиться. «Браво! Вот тотальнейшая из режиссерских побед. Не того режиссера, что ставил данный спектакль, и не над залом, а над всею страной. Победа того главного режиссера, который был организатором всех наших побед вообще». Словом, Симонов так и не смог догадаться, чем он вызвал сталинское недовольство. Даже Жданов, взявшийся ему это растолковать, крутил вокруг да около. Чем больше он не объяснял, тем явственнее у меня возникало чувство, что он сам не знает, как мне объяснить то, что написано в статье.